Снежные вершины окаймляли статую бога солнца, как белое облако, утопавшее в синеве тропического неба. Пассажиры с немым благоговением смотрели на эту величественную панораму. «Да, велик бог Атлантиды», — задумчиво сказал один из них. Он сидел на золотом троне под полосатым балдахином, в шелковой пурпуровой одежде, вышитой яркими узорами. Красные рубины сверкали на его одежде, как угли в лучах заходящего солнца. Черная длинная борода его на щеках была завита в мелкие кольца, а ниже заплеталась в жгуты. На голове конусообразная тиара была усыпана драгоценными камнями. Это был владыка далекого Ашура, один из царей, подвластных Атлантиде. Он приехал с обычными дарами на годовой праздник солнца. Корабль входил в бухту. Матросы опускали громадные пурпуровые паруса, на которых разноцветными шелками были расшиты крылатые быки, и паруса падали вдоль мачт, построенных в форме L, как сложенный дождевой зонтик. Один ряд за другим гребцы опускали тяжелые весла, обитые тонкими листами бронзы. Только в самом нижнем ярусе весла ударяли еще по воде под ритмические звуки флейты. Наконец был опущен и небольшой носовой треугольный парус. Он затрепетал на ветру, как крылья бабочки, и замер. Корабль входил в широкий канал, берега которого были скованы белым камнем. Канал проходил через три гавани, лежащие одна за другой. При приближении корабля к первой гавани послышались громкие звуки громадных бронзовых труб морской стражи. Шесть таможенных барок, плоских, заостренными и приподнятыми носами и короткими мачтами в форме L, подплыли и остановились полукругом около прибывшего корабля. На барках стояли солдаты с длинными пиками, короткими мечами и в касках из полированной бронзы. Начальник морской стражи вошел на палубу корабля. Он протянул руку в знак почтения. Свободные атланты не падали на колени даже перед царями и просил продолжать путь. Весла вновь мерно опустились в воду. Но вот канал неожиданно оборвался, и корабль вошел в большую гавань Посейдониса, освещенную заходящим солнцем. Ветер трепал флаги на верхушках целого леса мачт. Крик человеческих голосов, звуки песен, скрип ворот, лязг бронзовых цепей сливались в однообразный шум. Корабль проследовал дальше, в большой канал, длиною в 9 километров. По берегам канала потянулись дома, храмы, склады, богатейшие поля маиса и пшеницы, орошаемые сетью мелких каналов. Среди зелени садов были разбросаны низкие белые кубообразные дома из белого, красного и черного камней, сложенных простым, но красивым узором. Направо, в последних лучах заходящего солнца, возвышалось здание морской биржи с высокими обелисками, испещренными надписями. Перед нею шумела и волновалась толпа, разноплеменная, пестрая. Скандинавцы, даже здесь, не оставлявшие своих меховых одежд со скрытыми под ними коварными мечами, азиаты в красных колпаках и длинных одеждах, расписанных золотом, нубийцы, продавцы слоновой кости в конических тиарах, звенящие своими амулетами, желтолицые продавцы лошадей и барышники. Наконец корабль остановился в третьем внутреннем морском бассейне, на поверхности которого скользили, как быстрые водяные жуки, небольшие лодки, филюги, гондолы. Путешественники сошли с корабля и расположились в черных гондолах, украшенных диском солнца. Гондолы быстро поплыли вдоль прямого канала, который пересекался тремя концентричными каналами. Внутри этих каналов, закованных в красную бронзу, возвышался священный холм города Посейдониса. Без сумерек пала на землю южная ночь. Издали от морской биржи донеслись заглушенные расстоянием звуки песен, шум толпы.